Люси молча кивнула в знак одобрения и благодарности. «Пошли», — обратился Триггер к своему второму спутнику, — «пошли скорее к нашим, нужно снять эту чертову боль». В какой-то момент Люси начала бесцельно блуждать вокруг, все ее внимание было поглощено происходящим. Девушке с трудом верилось, что все это происходит на самом деле. Место стало совсем не таким, каким оно ей казалось всего какие-то сутки назад. Все это было ужасно, и теперь казалось бессмысленным и совершенно ненужным. В тот момент, как она решила вернуться и проверить, как там Биллу, она заметила нечто более жуткое, чем все то, что она видела до этого. Вначале она замерла на месте, не могла поверить своим глазам, ее мозг не мог понять то, что видит. Это было тело маленького мальчика, точнее то, что от него осталось, изуродованная половина туловища и обезображенное лицо, одна искалеченная ручка, а другая была напрочь оторванная. От ужаса Люси закрыла рот ладонями, она не могла дышать, а слезы двумя горячими струйками побежали вниз по запачканному грязью лицу, оставляя светлые борозды. Медленно, слегка спотыкаясь, она подходила к телу с каждым шагом, безумная истерика в ней усиливалась. Девушка опустилась на колени рядом с тельцем, протянула к нему руку, но от ужаса не смогла прикоснуться. Люси рыдала, сквозь стоны продолжала повторять: «Нет, нет, нет, нет, пожалуйста, нет, только не это». Ее сильно затрусило, словно от ледяного холода. В сознании что-то продолжало повторять: «Это твоих рук дело, это твоих рук дело». И судя по характеру повреждения и осколкам вокруг, можно было сказать, что мальчика убил взрыв газового склада. Люси не знала, как долго просидела там рыдая. Она умоляла кого-то, чтобы все это была неправда, жуткий, мерзкий сон, чтобы все это прекратилось. Трясущейся рукой она достала из кобуры свой револьвер, едва удерживая его обеими руками, поднесла к подбородку, взвела спусковой механизм, но прежде чем успела нажать на крючок, чья-то сильная рука схватила ее руки и отвела оружие в сторону, после чего вырвала пистолет из ее рук. Это был гартун, весь перепачканный в крови, и с выпученными то ли от страха, то ли от удивления глазами. Он сидел на коленях напротив Люси, и постоянно смотрел то на нее, то на оружие. Кажется, его непонимание людей из руин, особенно женщин, дошло до максимально возможной черты. Он молчал, не знал, что сказать, но вскоре девушка сама обняла его, упав подбородком на плечо, и не прекращала рыдать и приговаривать: «Нет, этого не может быть, Ракту, Ракту», — говорил он, осторожно поглаживая Люси по голове. «Все быть хорошо, все быть хорошо». Люси ощутила резкую усталость, сильную тошноту и головокружение. Она разорвала объятия с дикарем, быстро встала, чтобы отойти в сторону, боялась, что ее сейчас вырвет, но головокружение было столь сильным, что девушка чуть не упала. Люси сделала несколько шагов, но все расплылось, земля словно стала скользкой, но вместо соприкосновения с землей, ее подхватили чьи-то руки и помогли устоять на земле. Когда зрение немного восстановилось, она тут же узнала костюм, подняла голову и взглядом встретила взгляд рейнджера. Его избитое лицо старалось улыбнуться, но получалось не очень. «Не бросай меня, Билли», — простонала Люси, попыталась обнять рейнджера, но вновь чуть не упала, теряя сознание. Билл взял ее на руки и крепко прижал к себе. «Скажи, скажи, что это неправда», — успела промямлить Люси, прежде чем окончательно отключилась. Гартун молча смотрел на Билла, рейнджер на него, потом Билл увидел тело ребенка и оружие в руках Гартуна, и сразу догадался, что едва не произошло. «Ей не нужно винить себя», — проговорил дикарь. «Так решило колесо судьбы, это не ее вина. Друг, мне нужна твоя помощь», — с трудом говоря, обратился Билл к Гартуну, после короткого размышления. «Прошу, возьми ее и отнеси в безопасное место. Забери блондинку и того мужчину из убежища». И Билл передал Люси на руки Гартуну. «Она сразу спросит за тебя, когда ее дух вернутся. Мне нужно закончить начатое. Нужно найти этого Кракена и моего друга. Ты храбрый, но ты тоже устал. Я вижу блеск волшебных трав в твоих глазах. Они поднять тебя на ноги, но уже не сделать сильным». Билл опять попытался улыбнуться. Этот дикарь проявлял больше мудрости и благородства, чем большинство из тех, кто мнил себя цивилизованным. «Все хорошо, мой друг. Прошу тебя, позаботься о ней. Я верю, что с тобой она будет в безопасности». Глаза Гартуна заблестели. Этот благородный воин проявил к нему глубокое уважение и доверие, что вызвало искреннее восхищение в сердце Шакти. «Это честь для меня. Можешь ни за что не переживай, друг. Гартун ушел с Люси на руках, а Билл, прихрамывая, пошел туда, откуда слышались последние выстрелы. Он уже видел вход в шахту, доносящиеся из нее выстрелы по преследователям, даже сумел разглядеть Грязного, который собирал своих боеспособных людей в отряды и отправлял в разные стороны на поиски Кракена. Но потом послышался громкий и очень необычный звук, словно загремело самое настоящее чудовище. Раздался громкий гул, словно приглушенный рык какого-то жуткого зверя. Он то затихал, то вновь усиливался, все насторожились в удивлении, вопросительно смотрели друг на друга, но ни у кого не было идей, что это за страшный звук. Он исходил из пещеры прямо возле города, вход в которую был тщательно замаскирован стеной из мусора и земли. Чудовище тараном разнесло эту стену на кусочки и вырвалось в пустыню. Оно гремело, пыхтело черной копотью из выхлопных труб, на земле оставляло глубокий след своими гусеницами. Это было нечто похожее на танк, сделанное на базе старой промышленной гусеничной машины с металлической надстройкой прямоугольной формы. Это был настоящий смертоносный ужас, с вмонтированной в корпус 120 мм гаубицей и двумя пулеметными турелями, для тяжелого и легкого пулеметов. Конечно же, этот самодельный танк не выстоял бы в бою с настоящим танком военной эпохи, но по теперешним условиям он вполне подходил на свою роль. Страшный и неслыханный до этого звук привел атакующих в полное замешательство. Послышались первые крики удивления и ужаса от тех, кто оставался за стенами города. Новоиспеченные захватчики города с тревогой в сердце ждали, что же сейчас произойдет. Оно пробило собой стену, могучие гусеницы вдавливали в землю все, что попадалось у них на пути. Чудище ворвалось в город, и тут же его пулеметы застрочили во все стороны. Оно сметало собой здания, задавило несколько человек, и только их потроха остались повисшими на гусеницах танка. Большинство из бойцов в ужасе тут же начали бежать, некоторые с выкоченными от страха глазами палили по танку, но его железная броня без труда останавливала почти все пули, даже бронебойные. Танк остановился, и через мгновение с оглушительным громовым грохотом выстрелила его гаубица. Осколочный снаряд своим взрывом разнес одно из зданий в щепки, и заодно еще и троих бойцов Грязного. Кто-то пытался бежать, кто-то спрятаться, поначалу лишь единицы пытались бороться с остальным чудовищем, но многие понимали, что как бы быстро и в какую бы сторону они ни бежали, оно скорее всего настигнет их. Билл также спрятался, он тоже был потрясен до глубины души, но несмотря на свое потрясение уже пытался сообразить, как остановить монстра. Вначале, укрываясь за всевозможными укрытиями, рейнджер приблизился как можно ближе, но так, чтобы оставаться максимально незаметным. Билл подошел к танку со стороны левого борта, внимательно осматривал всю машину на наличие слабых мест, но казалось, что таковых нет. Даже если какой-нибудь удачной пули и удавалось пробиться, то только в самых тонких местах, в различном обвесном оборудовании, что, по-видимому, служило дополнительной защитой, но основная часть хорошо защищала внутри сидящих своей сталью. Для верности Билл выстрелил всю обойму, но продырявив только различный мусор, он тем самым привлек внимание стрелка 12 го калибра. Быстрым рывком рейнджер побежал к ближайшему зданию и, укрываясь за его стенами из листового металла, припал к земле. Он слышал, как смертоносные пули врезаются в здание, некоторые пробивали тонкие стены и попадали в землю недалеко от рейнджера, но ни одна не настигла его. Билл встал и быстро побежал к Грязному, надеясь, что хотя бы ему удастся собрать своих людей и как-то остановить чудище, иначе оно могло бы перебить почти всех. Танк Кракена вновь остановился, привлеченный интенсивным огнем пулемета, что был вмонтирован в бронированный грузовик, над которым поработал Генрих. Не спеша, он повернулся орудием в сторону грузовика, и прежде чем отважный пулеметчик успел покинуть грузовик, громоподобно выстрелил. Фугасный снаряд влетел прямо в авто, разорвавшись на нем мощным взрывом, откинул остатки грузовика на 5 метров в сторону. Кто-то бросал динамитные шашки или даже целые связки в танк, даже если они взрывались рядом с ним, в основном не наносили каких-нибудь повреждений. Билл не нашел Грязного, но встретил прячущегося в ужасе Рванова с группой бойцов. Рейнджер спросил, где их лидер, но те были слишком шокированы, чтобы нормально ответить ему. Билл схватил Рванова за одежду и подтянул к себе с криком: «Ты слышишь меня, Рваный, ты слышишь меня?» Химик утвердительно закивал головой, после чего выдавил из себя: «Я не знаю, мужик, я видел, как они бежали, я не знаю, приятель». Билл успокоился, отпустил Рванова, и, взяв осторожно за плечо, сказал: «Послушай меня, Рваный, если ничего не сделать, все это будет зря. Когда танк вас прогонит, они выйдут из пещеры и всех нас перебьют. Нужно уничтожить эту штуку». «Но как, приятель? Она, блядь, неуязвимая вообще. Соберись, слышишь меня? Ты сейчас очень нужен всем нам. Бери всех своих ребят, скажи, пусть соберут взрывчатку, пусть бросают под танк. Скажи кому-то, чтобы они заняли вышку с 50-м калибром, а в башне Кракена должен быть ракетомет. Найди его, слышишь меня, а я попробую отвлечь их». Рваный утвердительно кивал, но дрожал. Своими дрожащими руками он достал из сумки бумажный сверток и засыпал себе в рот все его содержимое, хотя обычно использовал его за 3-4 раза. Почти мгновенно его лицо приобрело безумный вид, глаза покраснели, а зрачки превратились в одно большое черное пятно. Рваный тяжело и очень быстро дышал, встал и стоя смотрел на Билла словно бык. А когда его мозг как-то сумел справиться с переменами и сенсорные системы вернулись под контроль, чуть не заревел: «Вперед! За мной! Все за мной!» Перебарывая свой страх, его соплеменники шли за ним. Рваный отдавал приказы и лично направился к башне, где должен был быть ракетомет. Билл остановил одного из питонов и забрал у него связку динамита из трех шашек. Быстрыми перебежками рейнджер подошел к танку сзади, стрелок из пулемета калибра 7,62, который, по-видимому, и должен был прикрывать тыл, увлеченно стрелял в другие цели. Билл зажег фитиль заранее, выдержал некоторое время, подбежал к танку и метнул взрывчатку под его днище. Динамит взорвался как раз под танком, мощный взрыв выкинул тучу из земли и пыли во все стороны. Чудище резко повернулось в сторону и остановилось, хотя его двигатель все еще гудел и пыхтел. Билл, не задумываясь о собственной безопасности, быстро взобрался на танк, схватил за ствол 12-мм пулемет, попытался вытянуть или наоборот затолкать внутрь, но оружие было хорошо прикреплено. Пулеметчик пытался как-то выкрутить свое оружие в сторону рейнджера, но Билл не позволял. Какое-то время они боролись, но в тот момент, когда Билл уже хотел достать свой револьвер и через щель турели пристрелить пулеметчика, внезапно открылся люк, и один из сидящих внутри башенных, не высовываясь наружу, открыл огонь из своего самодельного пистолет-пулемета. Билл ощутил два мощных толчка в правую руку, один из них сопровождался горячей болью, и рейнджер понял, что его задели. Чтобы избежать остальных выстрелов, Билл откинулся назад, споткнулся об какую-то коробку из обвесного оборудования танка и полетел вниз к земле. От соприкосновения ему перехватило дыхание, но Билл тут же покатился к ближайшему укрытию, как можно подальше от танка. Через несколько мгновений танк опять ожил, и его окровавленные гусеницы вновь начали давить все под собой. На захваченной питонами башне застрочил крупнокалиберный пулемет. Мощные пули забили по танку, кусками открывая от него обвесное оборудование и выхлопные трубы. Некоторые пули иногда даже пробивали основную броню, но казалось, что внутри никого и ничего не задевали. Появился грязный с отрядом бойцов, они также открыли огонь по танку, кидали в него взрывчатку и гранаты, которые удалось найти. Танк ответил еще одним залпом из пушки, раскидав в стороны еще пятерых бойцов. Захваченный 50-й калибр продолжал обстреливать танк. В какой-то момент его пули смогли пробить броню турели с легким пулеметом в нескольких местах, и вся турель забрызгалась кровью стрелка. Танк не спеша повернулся в сторону захваченной пулеметной вышки, и следующий могучий выстрел угодил прямо в нее, отчего вышка частично разлетелась во все стороны и частично рухнула вниз. Пока танк медленно поворачивался во все стороны, к нему подбежал отряд питонов и начал закидывать бутылками с горючей смесью. На какое-то время танк объяло облако пламени, но уже через минуту почти все погасло, лишь ближе к двигателю что-то продолжало гореть. Затих и оставшийся пулеметчик, одежда которого загорелась, но как только он ее потушил, то вернулся к стрельбе с еще большей яростью. Обожженный и озлобленный, он уже не думал о жизни. Танк неумолимо приближался к разбросанным питонам, где-то там на земле валялся и грязный, но теперь чудовище двигалось заметно медленнее. Пулеметчик продолжал стрелять, танк вновь остановился и сделал еще один выстрел из пушки, раскидав тем самым последнюю собранную группу питонов. Билл беспомощно наблюдал за происходящим из укрытия. Он очень хотел что-то предпринять, но был ранен и после удара о землю едва ли мог стоять на ногах. Ужасное чувство беспомощности овладело им, он был готов умереть, лишь бы остановить этого монстра, но ничего не мог придумать. Рейнджер заметил движение на башне Кракена. «Ну, давай же, давай», — молитвенно говорил он сам себе. Билл узнал Рванова, и похоже, тот сумел отыскать ракетомет и боеприпасы к нему, и даже лично собирался выстрелить. Раздался хлопок, и в одно мгновение ракета вылетела из оружия и врезалась в правый борт танка. Фугасный заряд разорвался на броне танка, раскидав в стороны кучу мусора. Пулеметная турель танка окончательно затихла, остановился и сам танк, так как взрывом перебило поврежденную гусеницу. Пока чудище пыхтело, пыталось как-то повернуться на одной гусенице, раздался еще один хлопок, и еще одна ракета угодила почти в то же место. Вновь раздался сильный взрыв, на этот раз осколки в значительном количестве проникли внутрь танка. Чудище замерло, через полтора десятка секунд черный дым повалил из стороны двигателя, а еще через 15 двигатель затих полностью. Потом из танка показалось пламя, оно не было сильным, но говорило о том, что внутри больше нет выживших. Люди с опаской выглядывали из своих укрытий, кто был посмелее, то осторожно и не спеша, подходил к танку. «Назад!» — кричал им Билл. «Снаряды могут рвануть». Рейнджер был прав, оставалась такая возможность, но как бы там ни было, этого не произошло. Выжившие и раненые с удивлением приближались к грозному зверю, в том числе прихрамывая, подошел и Билли. Они не могли поверить, что это конец, и их последнее испытание, которое казалось непреодолимым, горело и дымилось перед их глазами. Не могли поверить и в то, что знаменитый Кракен мертв, никто не сомневался в том, что главарь башенных лично командовал экипажем танка. Они не чувствовали презрения, почему-то их сердца преисполнились странного и даже тоскливого уважения перед своим врагом. Билли Край, измотанный физически и морально, словно избитый кот отошел в сторону, к ближайшей стене полуразрушенного здания башни. Он сел на землю, снял свой шлем, открывая свежему, но пропитанному гарью воздуху, свое израненное лицо и мокрую, словно облитую водой голову. Билл посмеивался, раненая рука кровоточила, но не сильно, хотя будь иначе, он все равно не стал бы ее лечить сейчас. Огромное напряжение сменилось полной апатией ко всему происходящему, в том числе и к боли, и крови, и даже собственной жизни. Странные улыбки Рейнджера мгновенно сменялись угрюмостью, когда он смотрел на разруху, страдания и смерть вокруг. Сейчас он был беззащитен, словно щенок, раненый, без патронов. Билл вполне допускал, что именно в этот момент кто-то вполне может отомстить ему, если захочет. Вокруг все суетились, кто-то пытался как-то помочь раненым, кто-то обрабатывал пленных, в том числе женщин башни, которые не сбежали и были схвачены в бою, кто-то активно мародерствовал, лишь немногие, подобно Рейнджеру, задумчиво стояли или сидели. «Ну чего?» – заговорил знакомый, женский голос. «Лечить будем, или пусть само заживает». Билл посмотрел на женщину и улыбнулся. Это была Лесси, перепачканная в пыли и грязи, в окровавленной одежде. Недалеко находился и Генрих, осматривал убитых, пытаясь обнаружить у кого-то признаки жизни. «Пуля. Пуля не прошла на вылет. Придется оперировать», — сказал Рейнджер и засмеялся. Лесси, заразившись от него смехом, также расплылась в широкой улыбке. «Ты говоришь как джентльмен», — заговорила Лесси слегка игриво. «Пуля не прошла на вылет. Обычно люди говорят что-то в духе. Это дерьмо застряло в моей чертовой руке». Они оба похихикали немного, после чего Лесси продолжила. «Прости, тебе, наверное, больно? Даже не знаю. Ничего не могу понять. Словно меня здесь вовсе нет». Лесси опять улыбнулась, но на этот раз грустно. «Держись, приятель. Сейчас посмотрим, что тут у нас осталось». Она достала из рюкзака один из немногих оставшихся стимуляторов, производство Empire. «Пока так, а чуть позже займемся тобой серьезнее», — говорила Лесси и не спеша вкалывала лекарство практически в саму рану, пробиваясь иглой в пулевое отверстие на броне. Рана отвечала на лекарство приятной болью практически мгновенно. Билл хотел поспать, хотел так сильно, что был готов заснуть прямо на этом месте, лишь бы его не трогали. Он успел только закрыть глаза и слегка расслабиться, как вновь еще один знакомый голос отвлек его. Его звал тот молодой парень, которого все вокруг называли дикарем. Билл разволновался. Первое, что пришло ему на ум, была мысль, что с темноволосой девушкой что-то произошло. Превозмогая боль и усталость, при поддержке Лесси, Рейнджер встал на ноги. «Край! Край, Билл!» — кричал Гартун. Он продолжал кричать, даже когда его глаза встретились с глазами Рейнджера. «Скорее! Нужно спешить. Гартун подбежал к Биллу и Лесси, и без того сложное произношение парня стало еще тяжелее разобрать от его одышки. Что случилось? Что произошло? Чуть ли не одновременно они засыпали Гартуна расспросами, но поначалу ответы были совсем не ясны. Что-то случилось с Люси. Заметно заволновался Билл. Где она? Что произошло? Переспрашивала Лесси. Ничего плохого. Девушка-воин, все хорошо. Но нам нужно идти к Рай. Она просит меня искать тебя, и мы пошли обратно в город, но, с другой стороны. А потом пришел этот железный зверь. Никогда не видел живого железного зверя, да и еще дракона. Восторженно делился впечатлениями Гартун. Говори, что дальше было? Перебила его Лесси. Где Люси? Что с ней? Она все хорошо, говорю же я. Я уносить ее подальше, но как только все закончилось, она опять требовать возвращаться. Эта девушка полна духов тревоги. Да говори уже по делу, глупый мальчишка, не выдержала Лесси. Гартун на мгновение замешался, он ощущал в этих словах грубости, даже оскорбление, хотя и не понимал их, но после всего, что он узнал о женщинах из руин, он уже не обращал сильного внимания на их несдержанные резкости. Она просить отвести ее к краю. Мы думали, что край там, куда убегали бледные сердца, и мы пошли туда. Но там не было края. Да ну, подъязвил Генрих, подошедший к компании. Не было, но там было нечто иное. Там был человек, его волосы были млечными от старости, и он был так ранен, словно демоническое копье поразило его. Все остальные с полным удивлением и непониманием смотрели на Гартуна. Нужно спешить, Люси, узнать его, узнать, что он твой друг, говорить, что он прислал тебе новость. Первые 5 секунд Билл все никак не мог понять, о чем говорит Гартун, но, когда его разум сумел сложить этот пазл, Билл словно ужаленный дутнем побежал ко входу в пещеры, точнее очень быстро похромал. Гартуну и Генриху пришлось помочь Рейнджеру. Они взяли его под руки и помогли быстро добраться до нужного места. Билл совсем забыл про Блэкстоуна, к тому же он предполагал, что бегущие рейдеры заберут его вместе с собой. Возле входа в пещеру уже столпилось много народа, по самым разным причинам, но большинство хотели посмотреть на чудо, не умирающего, как уже успели окрестить профессора. Он лежал на земле, дрожал, все его туловище было жутко изуродовано, наружу торчали и внутренние органы, и даже кости. Блэкстоун смотрел на свое изуродованное тело с интересом и ужасом. Рядом сидела Люси и крепко держала его за руку, ее глаза были влажными от слез, а лицо очень грустным. «Что ты?» – услышал Билл скрипящий голос своего друга. Он очень изменился, раньше этот голос был жизнерадостным и сильным, теперь он оттягивался, и сила его угасала. «Не нужно лить слезы за глупого старика, девочка. Тебе нужно больше улыбаться». И профессор закашлялся. Люси увидела приближающегося Билла, ее мрачное лицо тут же словно осветилось вспышкой света. «Я же говорила», — сказала девушка умирающему старику, и погладила его по голове. «Он тут». Ошарашенный Билл упал на колени рядом с Блэкстоуном, взял его за вторую руку и тоже крепко сжал. Он не знал, что сказать. Билл никогда не думал, что подобное произойдет. «Пусть теперь скажут, что Бога нет». Прохрипел профессор, попытался засмеяться, но вместо смеха из его уст вырвался болезненный кашель. «Билли, мальчик мой, я не могу поверить». И очередной приступ кашля заставил его замолчать. «Не говорите, тише, мы что-то придумаем, только подскажите мне, кто, как не вы, знает, что делать». Блэкстоун улыбнулся, после чего сказал: «Это все не важно, Билли, важно, что ты здесь, это самое важное. Сама судьба помогла нам, мы поможем вам, только скажите, что нужно сделать или принести». «Тише, мой мальчик, успокойся, это конец». Билл хотел запротестовать, но профессор перебил его: «Соберись, мне уже не помощь, Билли. Если бы не множество имплантатов, и не мой костюм с океаном химикатов в крови, я бы уже умер. Это ничем не вылечить, Билли, никакие лекарства не помогут. Поэтому прошу тебя, выслушай меня, пока мой мозг не отключился окончательно. Я виноват, Билли, это моя вина. Я, чтобы спасти свою шкуру, помог этим плохим людям. Я помог исправить им их машины, и мне стыдно. Все это». Блэкстоун опять закашлялся. «Это я виноват, не нужно винить себя. Не перебивай, у нас мало времени. Это не важно. Возможно, это было не зря, мой друг. Я нашел Саммерленд, я был там, и если бы не этот чертов Дроу со своими вампирушками, мы вырвались, но почти все мои ребята и все роботы полегли. Там и без того опасно. Нам пришлось повернуть обратно, и вырываться из их засады. Возьми. Старик вновь закашлялся, и с трудом, с помощью рейнджера и Люси снял свой пип-бой. Возьми его, там есть координаты. Профессор не договорил, со следующим кашлем кровь струйкой брызнула из его рта. Так мало времени. Но даже это не важно, Билли, все это. Я пришел сюда не за Саммерлендом, я искал нечто другое и нашел. Кризалис, так его называли наши предки. Великое устройство, созданное на основе голографических и микротехнологий. Оно похоже на огромный овал, сделанный из множества кристаллов вытянутой формы. Оно хранит в себе все знания наших предков, все технологии, весь опыт нашей цивилизации. Блэкстоун закашлялся и выплюнул в сторону кровь. Билли, оно способно спасти наш мир. Ты должен найти его, Билли, кричал профессор, даже немного приподнявшись. «Все хорошо, я все сделаю, только успокойтесь. Билли, я не могу. Я бы позволил им убить себя, но не мог. Это более чем важно. Кризалис способен всех спасти. Но если он попадет в злые руки, Билли, тогда он опять выкашлял кровь. Тогда он принесет еще больше зла. Где он? Где вы спрятали его? Я найду его и не дам в злые руки. Я знаю, мой мальчик, но я не мог спрятать его. Драу загнал нас в ловушку». На одной высокой горе на севере. Я не знал, сумеем ли мы выбраться. Я не мог ни спрятать его, ни пробовать прорваться с ним. Если бы эта тварь заполучила его, то рано или поздно узнал бы, что это, либо продал бы Кризалис, мог попасть не в те руки. И тогда мне пришла в голову очередная гениальная мысль. Профессор затих. Он слабел с каждыми 10 секундами, и теперь ему нужно было собраться с силами, чтобы продолжить, хотя возможно в той ситуации это было правильно. Я разобрал его, разобрал на все 24 кристалла, собрал небольшие ракетки, прикрепил каждый кристалл к ракетке. Потом я запустил их во все стороны. Да прости, наверное, я старею, хотя я думаю, что ты уже привык к моим идеям. Но я должен был убедиться, что этот ублюдок ничего не найдет и не выведает из меня или остальных. То есть, они разлетелись в разных направлениях. То есть, они разлетелись по всей местной гребаной пустоши. Я понятия не имею, где они, Билли. Хотя так и было задумано. В основном я направил их в сторону юга, как можно дальше от горы. В них встроены передатчики, они все испускают одинаковый радиосигнал. Мой пип-бой настроен так, чтобы улавливать их. Если поймаешь сигнал, значит, где-то в радиусе 5 километров есть один. Чем ближе будешь подходить, тем интенсивнее будет сигнал. Могут уйти годы, чтобы найти все. Вы уверены, что этот прибор после такого вообще будет функционировать? Билли, я ни в чем не могу быть уверен. Но я уверен, что с твоей сноровкой и талантом, ты сможешь их найти. Всех их. Только будь осторожен, прошу тебя. Профессор отпустил руку рейнджера, и из потайного кармана костюма с трудом вытянул 3 кристалла в виде 6-гранной палочки, которая немного расширялась кверху и закруглялась. Если ты сможешь, это спасет 1000 жизней, 100 000 жизней, все наши грядущие поколения. Быть может, даже спасешь наш мир, только это теперь имеет значение. Блэкстоун сильно закашлялся, после чего его взгляд стал очень блуждающим. Я почти ничего не вижу. Прошу тебя, попробуй. Это стоит того, ты слышишь, Билли, ты слышишь меня? Я сделаю это, профессор. Я найду его и соберу воедино. Я не остановлюсь и не успокоюсь, пока не сделаю этого. Хорошо, но ты должен также знать. Блэкстоун резко вдохнул, после чего последовал медленный выдох, одновременно его тело расслаблялось на глазах. Его взгляд застыл на месте, пепельные глаза не шевелясь смотрели в небеса. Он, залепетала Люси. Билл молча кивнул и закрыл глаза своего старого друга. «Все хорошо», сказал Билл, обращаясь к Люси. Он не боялся этого, он был очень храбрым. «Прощай, мой друг». Среди многих, кто стоял вокруг и глазел на неумирающего, был и Грязный. Он тактично молчал и не встревал в разговор, но уже через минуту после смерти профессора он с совершенно недружелюбной интонацией сказал, обращаясь к рейнджеру: «Так это и есть твой друг? Значит, именно ему мы обязаны всем этим? Этому ублюдку повезло, что его убили до того, как он попал к нам в руки». «Все не так просто», — отвечал Билл, несмотря на Грязного. Он встал с колен, но все еще продолжал смотреть на Блэкстоуна, периодически переводя свой взор на Люси. «Это случилось бы так или иначе. Кто-то бы рано или поздно исправил Кракену его машины, да и война ваша была неизбежной. Ты ведь не глупый человек, и понимаешь это. Это мало что меняет. Вина есть вина, законник, тебе ли этого не знать? Ты помог нам, признаю это, так что часть его вины загладил. В это время к Люси и Биллу подошли уставшие Генрих, Лесси и Гартун. Своим внешним видом они показывали свою поддержку Рейнджеру, наперекор всем остальным людям вокруг, которые обступили их, явно выражая свое недовольство и агрессивные намерения. «Вы честно получите свою долю с добычи», — продолжил Грязный, — «но после этого ты уйдешь, и не смей более появляться на наших глазах, так как с завтрашнего дня нас больше ничего не будет связывать. У тебя нет здесь друзей, и тебе тут не рады». Билл молчал, все молчали. Через несколько мгновений Грязный продолжил: «Вижу, вы, ребята, спелись». Он пронзительным взглядом посмотрел на всех новых друзей Рейнджера. «Мне до вас дела нет, но не вздумайте шалить на моей земле. Это теперь наша земля. С вами тут никто церемониться не будет». «Звучит знакомо», — съязвил Генрих, но Грязный промолчал. Билл и остальные продолжали молчать. Грязный не знал, что ему сказать более, и он демонстративно ушел. «Мне жаль», — прикрикнул Билл ему вдогонку, отчего Грязный на секунду остановился. «Мне жаль твоих людей, всех тех, кто погиб или пострадал». Грязный громко хмыкнул, но ничего не сказал в ответ, и ушел к шахтам. Билл продолжал молча смотреть на профессора еще несколько минут, пока Люси не обратилась к нему, осторожно и негромко произнеся: «Билли, нужно что-то делать». Билл окинул взглядом своих новых знакомых и сказал: «Нужно что-то найти или смастерить, носилки или тележку. Вы поможете мне, нужно похоронить его достойно». В ответ они молча кивали, но какое-то время продолжали стоять и смотреть на этого незнакомого, пожилого человека. Он вызывал интерес, загадка его судьбы привлекала, хотелось узнать, кто он такой, события в его жизни, его путь. Пока они размышляли, к ним хромая подошел рваный, растрепанный и испачканный больше прежнего. «Хороший выстрел», — сказал ему Биллу. «Оба хорошие». «Повезло», — отвечал рваный, кажется, он был совсем трезв, и до глубины души потрясен окружающей картиной. «Я впервые в жизни стрелял из такого. Если бы не дурь, думаю, в жизни бы не попал». Билл добродушно улыбнулся, рваный продолжил: «Слушай, я конечно за своих ребят, и все такое, но думаю, Грязному не стоило так с тобой, того. В общем, я рад, что мне довелось познакомиться с тобой, и, если что, между нами все ок». «Ок», — в ответ Билл крепко пожал руку рваного. «Я тоже рад». «Вы это, ребята», — продолжил рваный, обращаясь ко всем остальным, — «не пропадайте там зря, будьте на стреме». Люси подошла к рваному и обняла его, а после того, как объятия прекратились, сказала: «Мне жаль твоих друзей, рваный. В чем-то они были классные и веселые ребята. Да, и засранцами они тоже были порядочными. Помни про них только хорошие, малышка, и по возможности, про меня тоже». Они улыбнулись друг другу, после чего Люси продолжила: «Ты хороший парень, рваный. Теперь мы друзья. Я надеюсь, мы еще встретимся». «Я тоже, малышка. Береги себя», — сказал рваный и, хрюкая, засмеялся. Они опять улыбнулись. Рваный протянул к ней свой кулак, и Люси слегка ударила его в ответ. «Я пойду», — сказал рваный, вновь обращаясь ко всем остальным. «Впереди куча работы». Биллу и его товарищам удалось соорудить носилки из куска оторванного листового металла, что оторвался от одного из местных зданий. Они погрузили на них тело профессора Блэкстоуна и унесли далеко от башни, в место, где сохранилось несколько живых деревьев и зеленая трава. Там они сожгли его, и над погребальным огнем Билл провел еще целый час, погрузившись в размышлениях. Напоследок он тихо прошептал, крепко сжимая стеклянные палочки в руке: «Прощай, друг, встретимся там». Пока они хоронили профессора и подлатывали свои раны, победители прочесывали все то, что осталось от города на наличие трофеев. Люди с предпринимательской хваткой умудрялись забрать или разобрать почти все, что представляло хоть малейшую ценность, а оборудование для работы с техникой в башне было немало. Когда Рейнджер и его товарищи вернулись в город, один из людей Грязного провел их к большой куче оружия самого разного характера. «Это все ваша доля», — сказал человек Грязного. Главный просил заметить, что весьма щедрое. «Не вижу тут ничего по-настоящему ценного», — сказала Лесси, склонившись над трофеями. «Есть оружие, неплохое по ценности, но в основном всякая дрянь. Ни ценностей, ни хорошей химии, ни запчастей. Как по мне», — продолжал человек Грязного, — «тут наживы на огромные деньги». «И неважно», — перебила его Лесси, — «что сейчас вся округа, каждый торговец будет завален оружием, и никому оно не нужно». «Все хорошо», — сказал Билл. Передай нашу благодарность своему главному. Они решили собрать пару повозок из окрестного мусора и остатков колес от машин, пока их не забрал кто-то себе. Во время всеобщего дележа произошло несколько споров, некоторые из которых закончились выстрелами. Все хотели как можно быстрее отхватить свой кусок и разбрестись по своим делам, так как напряжение между столь колоритным сборищем людей быстро нарастало. Не стоит забывать, что многие из них по сути были врагами друг другу. Нужно было торопиться и до заката уйти как можно дальше от этого места, и желательно не оставляя следов. Здесь сражались и люди, очень жадные к наживе, и еще до того, как взойдет солнце следующего дня, произойдет немало стычек в пустошах во все стороны от башни. Люси вновь ощущала странное напряжение, исходящее от Билла, так как это было тогда, после того, как он помог им, и выискивал момент, чтобы уйти. Рейнджер сразу сказал, что ему ничего не нужно, и помогал он им скорее в знак благодарности за то, что они помогли ему похоронить профессора. Сейчас их объединяла общая цель собрать свою долю и уйти подальше от этого места, но, наверное, каждый из них понимал, что дальше их пути расходятся. Каждый из них так думал, но было что-то необъяснимое, что уже связало их. Никто не говорил этого вслух, но расставаться они не хотели. Люси знала, что ей нужно вернуться домой, пусть не со своими односельчанами, что уцелели в этой войне, но она вернется в Смоки к раненому отцу, расскажет Люку целую кучу разных историй, и дальше будет жить своей мирной жизнью в своем любимом доме. Хотя эти мысли почему-то пугали ее. Генрих уже размышлял о том, как вернется в свое убежище к своей желанной и любимой, как расскажет все то, что ему довелось увидеть, как будет жить с позором или со славой единственного выжившего героя или труса, как там под землей, окруженный стальными стенами, будет вспоминать небо и воздух, и ночные костры под звездами. Гартун также думал о доме, о судьбе своего народа. Бежали они или сражались, о жизни, какая ждала их народ после всех этих перемен, и о том, как же встретит его самого, как своего Шакти, что выжил и прошел через невообразимые испытания, навлеченные на него проклятием демонического копья, или наоборот, как неудачника, что привел их к поражению, и убьют на месте, закидав камнями. Лесси размышляла над тем, как бы продать свою долю получше, отправиться на север, размышляла, на чем можно попробовать заработать и начать все сначала. Конечно, после того, как она хорошо вымоется в ближайшей купальне, напьется до посинения в ближайшем баре и позволит себя подцепить за ночь как минимум троим симпатичным и желательно молодым парням, чтобы у них хватило сил затрахать ее так, словно в последний раз. Общее пережитое словно повязывало, казалось, что они родные друг другу, словно уже давно были знакомы. Ко всему прочему, их еще крепче связывали узы совсем иного характера. Юного Гартуна магически манила к блондинке, а мысли молодой Люси о том, что Рейнджер вскоре уйдет, отзывались тянущей болью где-то в груди, где-то очень глубоко, в месте, которого в теле словно и нет вовсе. Каждый из них подумывал отправиться вместе с Рейнджером, но ни у кого не хватало решимости на подобное. Путники построили две повозки и погрузили на них все свои трофеи. Лесси первая озвучила мысль о том, что они являются весьма привлекательной целью для ночного набега, но Биллу можно было этого и не говорить, он и сам хорошо понимал подобные вещи. А еще он понимал, что успел нажить себе множество врагов, и опасался мести, поэтому он предложить уйти на восток, и потом свернуть на опасный юг, в ту сторону, где не было ничего на сотни километров, по возможности заметая за собой следы, а после того, как они скроются, решать, что дальше. И они отправились в путь, уставшие, толкая свои нагруженные повозки вперед. Глава 8. Земли изгоев или поворот не туда. Несмотря на то, что хорошо сделанные Генрихом повозки шли достаточно легко, их отряд вымотался весьма быстро. Это было совершенно неудивительно, если учитывать всю тяжесть этого безумного дня и добавить к ней тяжелый нрав пустоши. После того, как их отряд скрылся подальше от башни, Билл всячески старался заметать заметные следы их повозок, но вскоре стало ясно, что им не уйти так далеко, как бы хотелось. Спутники Рейнджера молчали, никто не хотел жаловаться, но Билл увидел их усталость, их подавленность. Он обратился к своим спутникам, продолжая свои мысли вслух, что было одной из его привычек. «Если уж кто-то и желает нам зла, давайте встретим их, пока у нас осталась хоть капля сил». Спутники Билла молча кивали. «Мы разожжем костер, поинтересовался Генрих. Билл задумался, это было бы уместно, но все же опасно. Я бы тоже очень хотел отдохнуть у огня, но думаю, сегодня это небезопасно, так что давайте потерпим. Они мало общались, дело было и в усталости, и в каком-то легком смущении. Каждый занимался своим делом, Генрих изучал трофейное оружие, а Билл чистил свое собственное, Лесси что-то читала. Гартун среди трофеев отыскал качественные самодельные меч и топорик, сделанные из различного металлолома, но, как говорится, с душой, и добавлял на них священные украшения своего народа. А Чуба в лице Люси нашел себе неутомимого и веселого товарища для игры ласк, хотя Билл замечал, как периодически на девушку словно падает мрачная тень воспоминаний. Так они провели время до самого сна, после чего улеглись на свои походные матрасы и укрылись покрывалами, но даже в теплый период без костра ночи были прохладны, и в купе с пережитым едва ли давали им возможность спокойно поспать. Билл практически не спал всю ночь, хотя он вполне мог положиться на чутье Чубы, но заснуть все же не мог. Люси часто просыпалась, ее будили ужасные сновидения, и перекачиваясь с одного бока на другой успевала заметить, как рейнджер, подсвечивая своим пип-боем, что-то пишет в толстом и большом блокноте, в кожаной обшивке. Пару раз она хотела встать и подойти к нему, пообщаться, но не решалась, и ей оставалось только бросить беглый взгляд на его полностью занятое делом лицо, освещенное зеленоватым свечением, лицо, которое ей нравилось все больше. Утренний завтрак был скуден, воды оставалось еще меньше, и провизия очень быстро стала главным, насущным вопросом. Они решили изменить направление движения на юго-восток и пройти так еще, возможно, этот день, главное подальше от небезопасной башни, прежде чем решать свою дальнейшую судьбу. Несколько раз Билл вместе с Чубой уходил в сторону от отряда и нагонял спутников во время привала. Рейнджер приходил не с пустыми руками, но приносил что-то съестное, добытое в пустоши, что большинство других считали несъедобным, но благодаря своим навыкам выживания рейнджер знал, где в пустоши можно найти, что поесть. Несколько раз Люси хотела напроситься ему в компанию, но, во-первых, не решалась из-за смущения, а во-вторых, тогда бы Гартуну пришлось бы толкать их повозку самому. В основном Биллу приносил плоды кактусовых растений, кактусовый сок, в котором он зачем-то растворял соль, а еще плоды разных других растений, некоторые были незнакомы даже такой испытанной путешественнице, как Лесси. Точнее знакомы, но только внешне, но она и подумать не могла, что их можно есть, из-за их, так сказать, древесности и жестких семечек. Но рейнджер уверял, что главное эту штуку разжевать, и она может оказаться весьма питательной. Так им удалось перебить чувство голода и жажды практически на весь день, хотя подобная пища словно не добавляла сил. А однажды, когда Билл удалился на поиски, путники были всполошены несколькими выстрелами. Они встревожились, но посчитали, что даже если рейнджер и попал в переделку, то подобная стычка не обошлась бы несколькими выстрелами. Вскоре Билл вернулся с охотничьим трофеем в виде небольшого кротокрыса, который после обработки едва ли мог своим мясом накормить и двоих, но Лесси утверждала, что она знает, как приготовить его так, чтобы поесть могли все. Теперь путники с нетерпением ждали вечернего привала. Еще в середине дня пип-бой рейнджера затрещал, улавливая радиационное излучение. Билл уверял, что оно небольшое, но все же лучше было в этой местности надолго не оставаться. Лесси подтверждала, что это направление всячески избегается путниками или башенными. Теперь она понимала, что виной тому был радиационный фон. Временами они натыкались на радиационные поля с сильным излучением, и путникам приходилось тратить силы и время на то, чтобы их как-то обойти или найти лазейку между ними. Вдали виднелись руины небольшого города, видимо, в свое время ему немало досталось, отчего эта местность до сих пор осталась опасной для жизни. Близился закат и долгожданный отдых, все мысли путников были о нем, и бдительность упала. Даже у рейнджера они совсем не думали о возможной опасности. Вначале встревожился Чуба, он стал волнительно поглядывать во все стороны, постоянно принюхивался и рычал. Билл заметил это, он знал, что это признак опасности, но местность была открытой равнина, и все вокруг хорошо просматривалось даже без бинокля, во все стороны. Ничего не было видно, ничего необычного, но, когда Чуба начал громко лаять, смотря прямо на своего хозяина, рейнджер насторожился и сказал другим остановиться, а сам приготовил оружие. Генрих, словно бывалый вояка, автоматически последовал его примеру, Другие же с удивлением поглядывали на Билла, друг на друга, и во все стороны. «Это странно, обычно», — успел произнести Рейнджер, прежде чем земля пропала из-под его ног, но она не просто пропала, она подкинула его в воздух и швырнула в сторону. Билл сильно ударился о землю, и прошел десяток секунд, прежде чем его органы чувств восстановились, и он машинально начал вставать. «Бегите, это тролли», — услышал он, как кричала Лесси и убегала в сторону. «Бегите, бегите скорее, тролли», — также отбегала в сторону и Люси. Видимо, она тоже хорошо знала, о чем идет речь. Перед взором Рейнджера предстало нечто, чего раньше ему не доводилось нигде видеть. Высокое и широкое существо, больше чем 3 метра ростом. Оно напоминало ему черепаху с гладкой кожей, но без панциря, и ходящее на двух ногах в слегка в согнутом состоянии, с длинными руками. Кожа существа была серой, словно каменистая почва, к тому же вся спина и внешняя сторона ног и рук была покрыта странными наростами. Когда существо почти полностью зарывалось в землю, эти наросты напоминали камни на земле. У троллей были небольшие зубы, но главное, что их пальцы оканчивались когтями, особенно большими на руках, и было ясно, что они обладают большой силой. Тролли кричали, издавая громкий пищащий скрипящий звук, и начали приближаться. Люси и Лесси убегали куда подальше, Гартун вначале тоже побежал, повторяя действия блондинки, но потом остановился. Генрих без раздумий открыл огонь по одному из троллей, а Билл по другому. Поначалу существа хотели быстро напасть, но попадания из оружия задерживали их. Каждая пуля, вонзившаяся в цель, на мгновение заставляла их остановиться, иногда на целую секунду, чтобы вновь прокричать своим мерзким голосом. Генрих всадил всю увеличенную обойму из автоматической винтовки калибра 5,56, которую он выбрал в начале, потому что она хорошо сохранилась, и он считал, что произведенное во время войны оружие должно быть качественным. Но пули, если и пробивали очень плотную кожу существа, глубоко не проникали. Генрих отбросил винтовку в сторону и подхватил с повозки первое, что ему показалось достаточно зловещим, массивный самодельный дробовик с открытой барабанной обоймой, и начал его заряжать. Билл всадил в другого тролля всю свою обойму, заряженную качественными патронами, но и он, хотя и смог заметно ранить существо во многих местах, все же не смог его остановить. Это была последняя такая обойма, он зарядил следующую, снабженную самодельными, некачественными патронами подходящего калибра, но не успел выстрелить и половины, как его штурмовая винтовка намертво подавилась такими боеприпасами. Пока Билл и Генрих замешкались, их прикрыли женщины, вернувшиеся обратно на выручку своим спутникам. Люси стреляла из своей винтовки, а Лесси из 10 мм пистолет-пулемета. Пока Генрих трясущимися руками заряжал дробовик, чудовище неотвратимо приближалось к нему, но ему наперерез выбежал Гартун, со своим топориком и мечом. Когда его спутники увидели, как этот парень безрассудно приближается к этому чудищу, у них свело в груди. «Назад! Назад, Гартун!» — кричали женщины, а Билл с ужасом предвкушал, как это ужасное существо сейчас разорвет парня на части. Но они были удивлены, когда верткий Гартун с ловкостью зверька избегал смертоносные выпады тролля, один раз даже проскользнув между его ног. Но Гартун не только уклонялся, еще он наносил удары, куда мог попасть. Тролль мог бы вскоре подловить прыткого парня, но сзади в ногу чудища вцепился Чуба. Пес также отскакивал в сторону от когтистых лап тролля. Чуба и Гартун атаковали сразу с двух сторон, отчего чудище терялось и не знало, кого бить в первую очередь. Другой же тролль неуклонно приближался к пятящемуся назад Биллу, и огонь Люси не мог остановить его. У Рейнджера было лишь несколько мгновений, чтобы что-то предпринять, он быстро сориентировался, и его интуиция вновь подсказала ему, что делать. Билл молниеносно выхватил свой могучий револьвер, и целясь сквозь оптику оружия начал стрелять мутанту прямо в левое колено. Первые два выстрела заметно травмировали колено тролля, третьим Билл промахнулся, но четвертый и пятый были успешными, причем последний буквально оторвал троллю его ногу ниже колена. Существо упало с криками на землю, но тут же продолжило ползти, перевернув своими могучими лапами одну из повозок путников. Гартун хорошо держался, но вскоре существо рвануло вперед и сильным ударом своих ног откинуло парня в сторону, разбив до крови голову. Тролль мог бы разорвать упавшего на землю парня, но теперь уже Генрих вступился за Гартуна, зажал гашетку своего дробовика, и испустил в мутанта всю обойму из 15 патронов. Израненный тролл и все еще стоял на ногах, и за несколько секунд мог бы разорвать их обоих, но их прикрыла Лесси. Она выхватила с повозки самодельную плазменную винтовку, которая представляла собой кустарного производства ускоритель преобразователь на деревянной основе с прикладом, и зарядила ее батареей. Оружие отозвалось писком, и с каждым нажатием женщины начала извергать зеленые сгустки плазмы, прожигая в мутанте большие раны. Первая батарея быстро села, Лесси отодвинула назад зажим батареи, выкинула ее в сторону, и быстро зарядила следующую, плотно зажала ее и вновь открыла огонь. Но уже после трех выстрелов в винтовке что-то сломалось, она издала громкий хлопок и яркую вспышку, и Лесси отбросила в сторону сильным ударом электричества. Люси начала стрелять по другому троллю, пока Билл прятался за перевернутой повозкой от мутанта с оторванной ногой. Рейнджер уворачивался от когтистой лапы, подымал с земли разбросанное оружие, но все оно было незаряженным. Генриху удалось найти заряженный пистолет, и он вместе с Люси сумел добить одного из чудищ. Тролл взревел и упал на землю, он еще шевелился, но уже не мог встать, а по характеру его многочисленных ран было ясно, что он долго не протянет. Оставался еще один одноногий, ползучий тролль, но путники были так измотаны другим, что не могли представить, как добить этого. Люси и Генрих успели сделать несколько выстрелов, но потом внезапно вновь вперед побежал Гартун, крича какие-то боевые кличи на своем непонятном языке дикарей. Отважный парень запрыгнул мутанту на спину, мгновенно добрался до головы и начал наносить сильные удары один за другим. К тому моменту, как чудище сбросило его, перевернувшись на спину, Гартун успел пробить ему голову и вонзить свой топорик прямо в мозг. Чудовище барахталось на земле и кричало, словно перевернутый жук, пока рейнджер не перезарядил свой револьвер и не выпустил все шесть зарядов ему прямо в голову. Когда оба чудовища перестали подавать признаки жизни, путники с облегчением расслабились, попадав на землю с тяжелой отдышкой. Билл снял свой шлем, Люси благодарила небеса, Генрих почему-то смеялся, и своим смехом заразил Билла, а Чуба продолжал озлобленно гавкать на испустивших дух монстров. Только Гартун вспомнил о бедной Лесси, забыв о собственных ранах. Он с опаской подошел к женщине, боясь увидеть страшную картину, но за исключением частично обгоревших волос, на вид она казалась целой. Гартун уже знал, как опасно колдовское оружие, он осторожно приподнял ее голову, пытался нащупать пульс на шее. От его манипуляций женщина резко пришла в сознание, вначале одернулась в сторону, попыталась встать, но сильное головокружение вновь притянуло ее к земле. Уже через несколько мгновений Лесси вспомнила, что произошло, успокоилась, хотя ее тело продолжало трястись, и в знак доброжелательности погладила Гартуна по плечу. «Кажется, все хорошо», — сказала она, клацая зубами, словно от большого холода. «Я думаю, это пройдет. Чертово самопальное дерьмо». Им понадобилось около получаса, чтобы успокоиться и отдохнуть после столь трудной схватки. Лесси перестала трястись, не теряя времени, они поставили на ноги свою перевернутую повозку, собрали разбросанное оружие, и в этот раз, внимательно смотря не только по сторонам, но и под ноги, решили немедля уйти. Как знать, каких еще хищников могли привлечь звуки стрельбы или свежая добыча посреди пустоши. Они ушли не сильно далеко, не прошли и 10 километров, как решили остановиться, хотя до начала заката было еще много времени. Просто они устали, еще не успели зажить раны, полученные ими в битве за башню, как вновь их жизни подверглись угрозе, хотя они старались обойти угрозу как можно дальше. Как только место было выбрано, Билл начал заниматься костром, Лесси принялась готовить обещанный ей ужин, Гартун старался всячески помочь ей. Генриху и Люси осталось заниматься сбором дров или всего того, что можно было бы использовать в качестве них, попутно играя с Чубой, закидывая как можно дальше ветку, за которой пес радостно гонялся и возвращал вновь. Небольшой кротокрыс был слишком мал, чтобы накормить всех, поэтому Лесси решила приготовить похлебку, добавив в нее все те съедобные и полусъедобные вещи, что приносил рейнджер. Уже вскоре из немаленького котелка начал разноситься приятный запах. Ну, на самом деле он не был очень уж приятным, но учитывая сильный голод путников, это дорожное блюдо запахом было похоже на что-то изысканное. Лесси каждому насыпала порцию в старые, мятые, алюминиевые тарелки, и под заходящее солнце они сели вокруг костра, держа в руках отдающие теплом и странным запахом порции. Гартун, После короткой молитвы духом, без колебаний принялся поедать варево, все остальные с недоверием смотрели на него и перемешивали свои порции, в том числе и сама Лесси, просто на вид оно не было впечатляющим. «Ну», — сказала Лесси, улыбаясь, — «мне и не такое доводилось есть». «Мне тоже», — также улыбаясь говорил Биллу, — «я уверен, что на вкус оно отлично». Когда все уже наслаждались ужином, Люси продолжала перемешивать ложкой варево. Из ее сознания все еще не выходила картинка убитого кротокрыса. «Попробуй», — обратился к ней Генрих. «Оно действительно неплохо на вкус, дело не в этом. Никак не могу выкинуть из головы то, что это кротокрыс», — сказала Люси и скривила физиономию. «Я терпеть не могу этих тварей, тогда будет даже вкуснее», — засмеялся Генрих. «А что?» — с удивлением спросил Гортун, рот которого был весь перепачкан жиром. «Они хоть и иметь привкус, весьма съедобны, эти морды», — продолжала Люси. «Этот мерзкий писк и слюнявая пасть, фея, этот запах, но брамины тоже не парфюмом пахнут», — посмеивалась Лесси. «Да, но они все же не мерзкие на вкус и на вид, добрые и милые мордашки, они более, как это сказать, благородные, ну кто бы спорил», — продолжала Лесси, после очередной ложки похлебки. «А мне в пути не раз доводилось есть крыс. Поверь мне, подруга, вот это настоящая гадость». Все поддержали Лесси дружным смехом, все кроме вновь удивившегося Гортуна. «И мерзкий привкус есть, и мясо паршивое, не жуется, и сама мысль о том, что ты ешь, бррр», ее передернуло от мурашек, пробежавших по спине. «Но приходилось есть, иначе никак. А однажды, когда я не ела 5 дней, я так была рада крысиному мясу. Крысы грязные», — скривил лицо Генрих. «А состав мяса зависит от того, что существо ест, а крысы часто едят всякое дерьмо. Но когда мы в плену были, нам подавали изысканные блюда из тараканов». «Ага», — продолжала Лесси. «Ты, конечно, прости, но тебе девушки хоть иногда что-то приносили, а нам с Горти вообще плохо было. Правда, они и забирали у тебя немало». «Ну», — заулыбался Генрих, — «кто-то бы сказал, что мне вдвое не повезло». Лесси слегка хихикнула в ответ. «Ты не подумай, что я подсматривала, но по твоему лицу нельзя было сказать, что тебе очень уж нравилось. Просто я не привык к такому», — говорил задумчиво Генрих. «Просто там, у меня дома, там все было не так. Я не хочу хвастаться, но там у меня было много женщин. Я тогда был совсем другой. Никогда не думал, что могу быть таким, как сейчас. Теперь и самому не верится, какой я был». Со стороны было очень заметно, как помрачнел Генрих. Он всегда казался спокойным и даже флегматичным, но сейчас ощущалась боль, что затаилась в его сердце. Но внезапно он сам отогнал свою мрачность, ощутив, как ее заметили, и одарив всех вокруг своей харизматичной улыбкой в старом адвокатском стиле, сказал: «У меня есть идея». Он встал и подошел к своей дорожной сумке и продолжил говорить, возясь с ней. «Вы не подумайте плохо, просто я посчитал, что оно окажется полезным». Генрих достал из сумки широкую и длинную стеклянную бутылку овальной формы, наполненную мутноватой жидкостью больше, чем наполовину. Своей формой бутылка не была похожа ни на что, что доводилось видеть Биллу, словно она была сделана недавно уже современными руками. «Похоже, — говорил Генрих, смотря на содержимое бутылки, и встряхивал его, — это они сами сделали. Я решил забрать, подобные штуки очень полезны в пути». «Ага», — проговорила Лесси с набитым ртом. «Говорят, башенные свой самогон из редкостной гадости делают. В любом случае», — продолжал Генрих, — «алкоголь усиливает аппетит». Генрих налил немного в один из стеклянных стаканов и протянул его Люси. «А значит, сейчас он очень вам кстати, мадам». Люси слегка улыбнулась, хотела вначале отказаться, но потом решила попробовать. Пока она решалась, Генрих налил и остальным членам отряда, в их посуду. По очереди они практически залпом выпивали свою порцию, изрядно кривя лица, а Гортун даже закашлялся, словно выпил жидкого пламени. Не прошло и минуты, как у Люси закружилась голова, но стало как-то легче. Большую часть времени они молчали, иногда перекидывались короткими фразами, добавляли себе кротокрысовой похлебки и самогона. Люси даже не заметила, как окончательно скрылось солнце, исчезли последние остатки светлого дня, и все небо словно укрылось звездами. Путники накрылись покрывалами, внутри все было приятно согрето костром, пищей и алкоголем, а опьянение веселило. В тот момент, наверное, каждый из них ощущал себя счастливым, и что важно, свободным. Они не думали, что вокруг них смертельно опасный мир. В тот момент им казалось, что все хорошо и жизнь прекрасна, казалось, что они обрели нечто, что давно искали, нечто необъяснимое и необычное, пришедшее из другого мира. Хотя, возможно, все дело было в самом самогоне, ведь в нем хватало разных токсичных веществ. Последнее, что помнила Люси, это как ей было тепло, легко и хорошо, как она посмеивалась над неуверенными шутками, которые в основном озвучивали Лесси и Генрих, два самых болтливых члена отряда, помнила, как рядом пригрелся и заснул Чуба, изменив даже своему хозяину, и лицо Гортуна, которому, похоже, было особенно хорошо. А потом она заснула, очень давно она так хорошо не спала. Люси с трудом заставила себя открыть глаза, она хорошо выспалась, быть может даже слишком хорошо, и чувствовала себя хотя и бодрой, но какой-то очень ленивой. Ее немного тошнило, дело не доходило до рвоты, но состояние похмелья было ощутимым и неприятным. Она заметила ворочающегося Генриха, Лесси, которая кипятила воду, и вдали Гортуна, который стоял на четвереньках, его выворачивало наизнанку, и похоже уже не в первый раз. Рядом с ним весело лаял Чуба, а его хозяин рылся в оружии, словно искал что-то подходящее. Люси несколько раз пыталась встать, но воли для этого действия ей не хватало, и она продолжала нежиться в своей жестковатой, походной кровати. В какой-то момент Билл начал двигаться в ее сторону, отчего девушка почувствовала неконтролируемое волнение, попыталась привстать, но Билл успел дойти прежде, чем девушка успела подняться. Билл улыбался, а через несколько секунд протянул ей флягу с водой. «Как ты себя чувствуешь? Опасное пойло предоставил нам Генрих». Только после первого глотка Люси ощутила свою сильную жажду. Насытившись водой, она начала говорить в ответ. «Ну, я девочка нехилая, справлюсь с каким-то там пойлом», отвечала Люси и улыбалась. «Ну, Гортун вон тоже парень совсем нехилый». Билл взглядом указал на Гортуна, который продолжал стоять на четвереньках, терзаемый рвотными позывами, а рядом с ним радостно прыгал и лаял Чуба, которому почему-то казалось, что Гортун с ним играет. «Уходить вон! Ходить вон!» — кричал Гортун на пса, но Чуба от этого становился только игривее. «Наверное, они там у себя такого не пьют», — сказала Люси, и посмотрела куда-то вдаль. Она избегала долгих взглядов с глазами Рейнджера. «Он привыкнет, или совсем перестанет», — сказала она, и они вместе с Биллом слегка хихикнули. «Послушай, Люси, я хотел у тебя одолжить твою винтовку, только на пару часов. Хочу сходить на охоту, пока мы будем собираться. Я тут нашел одно хорошее оружие, штурмовая винтовка с калибром 7,62, убойная вещь, но кто-то угодил пулей прямо в нее, понадобится время, чтобы ее подлатать. Все хорошо, тебе не нужно спрашивать, Билли. Я имею в виду, если что-то нужно, можешь не спрашивать. В смысле, ты можешь брать винтовку, если понадобится». Люси слегка растерялась, ее щечки немного зарумянились, в мыслях она ругала себя за свою глупость и растерянность. Билл в ответ улыбался, очень мило с ее точки зрения, что не давало ей собраться еще больше.